«Он винит жителей поселка в том, что они изгнали его родителей», — сказала я. В ту ночь в церкви были десятки людей, но остальные, похоже, изменили свое отношение к братьям Уитчер. Им пришлось... Клара. У Клайва Вентри есть предприятие в Папуа-Новой Гвинее. Змея, которую мы поймали, месяца 4. Обычно тайпаны вылупляются из яиц через 2 месяца. И если держать яйца в прохладном месте, кладка может пролежать сотню дней. Вернемся на 7 месяцев назад и держу пари, мы выясним, что Клайв наведывался на одно из своих предприятий в Папуа-Новой Гвинее. Клара, замолчи. Я замолчала. Я хочу знать, где именно ты находишься. Я сказала. Хорошо, я высылаю за тобой человека. И не смей двигаться с места. Только не Таскера. Он считает, что Виолетту убила я. Я вернусь в поселок и сама сдамся полиции. Лучше слушай, что я говорю. Мы получили результаты графологической экспертизы завещания Виолетты. Писала не она и не ты. На бумаге имеются отпечатки пальцев Виолетты, но не в тех местах, где должны быть, если бы она просто держала завещание в руках. Похоже на топорную попытку тебя подставить. Но неужели преступник считает, что его обман не раскроют? А мои отпечатки? Их нет. Тому, кто украл у тебя бумагу, не повезло. Нам удалось снять с документа отпечатки пальцев еще одного человека. Бумагу держал кто-то третий. Я дышала с трудом. Неужели все кончилось? «Мы также получили заключение патологоанатома», — продолжил Мэтт уже тише. «В ее крови обнаружена высокая концентрация яда гадюки, но умерла она от удушья, ее задушили подушкой». Молчание. Я слышала, как он дышит на том конце провода. Вероятно, он тоже слышал мое дыхание. «Ты как, держишься?» — спросил Мэтт. — Да. — Это еще не все. Похоже, перед смертью она сопротивлялась. Под ногтями у нее обнаружены частички кожи. Нам удастся получить ДНК убийцы. И у того, кто это сделал, на теле остались заметные царапины. Сразу после ареста меня осматривали врач и женщина-полицейский. На моем теле обнаружили множество царапин. У меня их всегда полно. Но ни одна из них не была оставлена ногтями человека. Результаты ДНК снимут с меня все подозрения. Мэтт продолжал что-то говорить. Мне с трудом удалось сосредоточиться. Эрнеста Эмблина обнаружил его сын около полуночи. Тело старика лежало на берегу реки. Эмблин захлебнулся, но патологоанатом обнаружил у него на плечах синяки. Кто-то силой удерживал его голову под водой. Мэтт помолчал, потом вновь заговорил, в его голосе звучал металл. «Как я понимаю, у тебя на вчерашний вечер имеется алиби». «Да, я была...» — я запнулась. «У Шона Норта, я знаю. Он помогает нам в расследовании с самого утра. Но разве я не говорил, чтобы ты держалась от него подальше?» Мэтт повысил голос, он едва не кричал на меня. «Его подозревают?» Очередная пауза, глубокий вдох. «К сожалению, нет. До твоего приезда он целый час общался по телефону с режиссером своей телепередачи. После твоего отъезда звонил в Австралию. Телефонные компании подтвердили, что оба звонка он сделал из своего дома. Он никак не мог находиться возле Эмблина, когда на того напали. А теперь слушай, у меня мало времени». Мэтт куда-то шел. Я слышала шорох гравия у него под ногами и вой ветра в кронах деревьев. Хлопнула дверца машины. «Я негласно уже некоторое время присматриваюсь к Клайву Вентри», — признался Мэтт. «Он владелец нефтедобывающей компании, которая год назад обратилась к правительству за разрешением провести разведочные бурения в разных местах вокруг поселка. Очевидно, когда-то давно тут уже проводились разработки, и его компания решила их возобновить. У меня под ногами, возможно, находится 600 миллионов баррелей нефти, самое большое прибрежное нефтяное месторождение в Европе». Сноска. Баррель. От английского буквально означает «бочка». Мера объема нефти, принятая в англоязычных странах, равна примерно 159 литрам. В одной тонне нефти от 7 до 8 баррелей, в зависимости от плотности нефти. Я услышала звук мотора, шорох шин по камешкам. «Ему дважды отказывали», — продолжал Мэтт, «в основном из-за сильного сопротивления местного населения. Но Клайв, похоже, не из тех, кто легко сдается. Он уже скупил много земли. За этими письмами с предложениями продать землю, которую мы все получаем, стоит его компания. Мы также полагаем, что его прихвостни запугивают население. Все эти хулиганские выходки, обрезанные телефонные провода и так далее. Мы считаем, что он пытается как можно больше усложнить жизнь людям, чтобы они продали свои участки земли и... чтобы сопротивление наконец ослабло», — закончила я за него. «Алан Кич и компашка его брата работают на него, да?» «Мы так предполагаем. Мы обнаружили у них в гараже что-то вроде притона. Похоже, там собирается вся компания. Обнаружили там краску, которая очень похожа на ту, что ты недавно отдирала от своей входной двери. И двух ужей в ящике. По-видимому, именно эти ребята подбрасывают змей в дома». «Подростки берут в руки змей, не говоря уже о Тайпане, и змеи их не кусают? Подростки убили трех стариков?» Я вздохнула с облегчением, поскольку уже не была главной подозреваемой, но подростки маловероятно. «Я не подозревал, что Вентри как-то связан с Уитчерами, но если ты права, это в корне меняет дело. Ладно, я еду на радио, за тобой через 10 минут приедут». «Ой, пожалуйста, давай я поеду домой, обещаю, что отправлюсь прямо в поселок». «Это невозможно. Час назад проклятый дуб-великан упал прямо на дорогу. Сегодня никто не попадет в поселок и никто не выйдет из него». «А ты где сейчас?» «В поселке. Я только что ездил туда, посмотрел, можно ли убрать дерево. Никак нельзя. Потребуется мощное подъемное устройство. К счастью, Вентри тоже здесь. А поскольку его вертолет не может взлететь при таком ветре, он застрял в поселке на неопределенное время». «И не спорь. Я прикажу, чтобы тебя никто не допрашивал, пока я сам не приеду в участок. Возможно, тебе придется провести ночь в камере. Мне очень жаль, но тебе это, черт возьми, послужит уроком. Не надо было сбегать». «Ладно», — согласилась я, поняв, что улыбаюсь. Я убеждала себя, что улыбаюсь потому, что больше не являюсь подозреваемой. В любом случае, я так устала, что провести ночь в камере не считала большой проблемой. Я усну, как только захлопнется дверь. Еще одна секундная пауза, потом я поняла, что у меня сперло дыхание. «Я рад, что с тобой все нормально», — сказал Мэтт. «До скорого». В трубке щелкнуло, и голос Мэтта исчез. Связь оборвалась. Я сидела в машине, из-за проливного дождя, который застил лобовое стекло, ничего не было видно, и каждые несколько секунд в кузов автомобиля ударяли резкие порывы ветра. Прошло 10 минут, но патрульная машина за мной так и не приехала. Глаза у меня стали закрываться. Мне казалось, все наконец закончилось. Остались, конечно, кое-какие мелочи, но пусть этим займется полиция. Это не моя работа, меня это не касается. Я могу вернуться к своей размеренной жизни, лечить раненых животных, прятать лицо от людей. Это всего лишь шрам. Я рад, что с тобой все нормально. До скорого. Мои глаза открылись. 25 лет я возводила вокруг себя стену, которую считала нерушимой и неприступной, как стена крепости. Но события последних дней развалили ее. Словно динамит песочный домик. 25 лет я играла с судьбой в прятки, но жизнь в конечном счете меня настигла. Нет, даже больше того, жизнь схватила меня за шкирку и вытянула упирающуюся и сопротивляющуюся на дневной свет. А теперь, неужели я снова нырну в тень? Прошло 20 минут с тех пор, как Мэтт закончил говорить по телефону. Ни намека на патрульную машину. Я решила, что у патрульных и заборе работы выше крыши, но вскоре они все же за мной приедут. Я отогнула солнцезащитный козырек над водительским сиденьем и посмотрела в зеркало, которым раньше никогда не пользовалась. И долго, пристально разглядывала свое лицо, впервые в жизни настолько придирчиво. Не такое уж оно и страшное. Я не была красавицей, но все равно спасибо, Шон. Да и хорошенькой меня не назовешь. Спасибо, Виолетта, на добром слове. Но реальность, если говорить откровенно, не имела ничего общего с тем уродливым чудовищем, которое я сама придумала. Со времени последней пластической операции прошло 10 лет, но наука не стоит на месте. Возможно, сейчас врачи могли бы сделать больше, и я смогу купить пристойную одежду, в которой Милдред, тетушке Мэтта, не стыдно было бы и в гроб лечь. При этой мысли я уже улыбалась своему отражению, чего тоже никогда не делала раньше. Может, стоило бы и косметику купить. Черт возьми, я даже пойду к Шону на телепробы. От стука в окно я вздрогнула, обернулась, надеясь увидеть полицейского в форме, боясь, что это может оказаться Таскер, но не сомневаясь, что смогу поставить его на место. Но увидела я худого пожилого мужчину в мокрой голубой куртке поверх мокрого черного костюма. Намокшие пряди редких волос прилипли к лицу. Я перегнулась через сиденье и открыла дверцу со стороны пассажира. «Клара», — сказал он, глядя на меня, — «вы хотя бы понимаете, что полстраны вас ищет». Я обернулась и еще раз взглянула на голубой «Форд Фиеста», припаркованный неподалеку. Если бы я пригляделась получше, когда приехала, тут же узнала бы машину. В конце концов, я ведь находилась возле церкви. Преподобный Персиваль Стенси, вне всякого сомнения, навещал одного из своих коллег. «Почему вы меня обманули?» — спросила я, выпрямляясь и глядя ему прямо в глаза. Я всегда считала этого маленького, одетого в черное старика, милым, старомодным, возможно, чуть эгоистичным, но в целом хорошим человеком. Мое мнение теперь изменилось. Зачем вы сказали, что вас не было в поселке в 1958 году? Вы были в церкви в ту ночь, когда она сгорела. Мне рассказала Руби. Она видела, что вы сидели в задних рядах. Преподобный Персиваль Стенси вздохнул. «Кажется, дождь стихает», — сказал он. «Может, немного прогуляемся, дорогая?» Я вылезла из машины, нашла свою куртку. Мне не показалось, что дождь стихает. Скорее, наоборот. Но было наплевать. Персиваль жестом пригласил следовать по дорожке, усыпанной гравием, к вершине утеса. Я пошла за ним. Неужели я еще не все знаю? В 1958 году я был приходским священником, начал преподобный Перси, когда мы подошли к невысокой скале, отделявший парковку от каменистой дорожки, ведущей вдоль края утеса. «Кажется, здесь есть ворота». Мы повернули и пошли вдоль стены. «Я жил тогда не в поселке», — продолжал он. «Мой приход находился в 15 километрах от него. Услышал о преподобном Фейне, и мне стало любопытно, поэтому однажды вечером я сел на велосипед и посетил его службу». Мы подошли к воротам. Персиваль открыл их и жестом предложил мне пройти. Я секунду поколебалась. Край утеса был так близко, а поверхность неровная, каменистая, совсем неподходящее место для прогулки 70-летнего старика, особенно в такую погоду. «Это было 15 июня?» — спросила я. «Нет-нет, несколькими неделями ранее. Проходите, моя дорогая». Я вышла за ворота, стараясь держаться поближе к стене. Хотя я уже и не главная подозреваемая, меньше всего мне хотелось бы объяснять полицейским, почему пожилой священник, находившийся в моей компании, разбился насмерть. «В церкви царила истерия», — рассказывал Перси. «Люди кричали, размахивали руками, что-то несвязно бормотали и громко пели. На мой взгляд, полнейший абсурд. Я доложил об этом своему начальству, которое попросило меня приглядеться к этой церкви. Поэтому я стал ездить туда пару раз в месяц, чтобы мы знали, что там происходит». «И что вы скажете о преподобном Фейне?» Перси переместился ближе к стене, оттеснив меня к краю обрыва. Взял меня за руку, и мы пошли дальше. Капли дождя закатывались мне за шиворот, а из-за сильного ветра слов было почти не разобрать. Однако Перси, казалось, не замечал непогоды. «Очень сильная личность, яркая индивидуальность и настоящий красавец. Я считал, что он имел на людей огромное влияние, невзирая на то, представлял он силы добра или зла». «И на чью сторону он встал?» Преподобный Перси вздохнул. «На сторону зла, конечно. Такие люди всегда выбирают зло». Но, похоже, он повел за собой весь поселок. Мне показалось, или преподобный Перси действительно чуть сдвинулся влево, подталкивая меня к краю обрыва. «Нет-нет, я бы сказал гораздо меньше, чем половину поселка. Но прежде чем винить этих людей, вспомните, что им пришлось пережить затяжную чудовищную войну. А тот, кто был постарше, пережил даже две войны. Проповеди Фейна поражали. Он говорил о знамениях, предвещающих конец света, о том, что мы живем на этой земле последние дни, но тогда его речи звучали убедительно. Фейн утверждал, что он последователь Илии Пророка, из тех праведников, которых Господь послал на землю, чтобы привести своих настоящих детей в Царство Божье. По его словам, у него были свои причины приехать в Англию. Он считал себя живым святым. Должен признаться, его слова можно было принять за чистую монету. Мы остановились. Быстрый взгляд налево, и я поняла, что стою всего в полуметре от обрыва. «Когда умирают миллионы людей», — продолжил Перси, — «не нужно быть слишком религиозным, чтобы увидеть знамение апокалипсиса».